Глава восьмая. Охренеть. Прости меня, Дева Мария, но просто охренеть. Судя по голосу, Диего пребывал в том состоянии, о котором громко провозглашал на всю округу. Мне дали уровень в классе «Стрелок». Теперь на дистанции до 20 метров я вижу, куда попадет мой выстрел, словно на ружье стоит лазерный прицел, только без самого прицела. Рад за тебя. Кое-как пробормотал я, испытывая жуткое желание заорать одновременно и от радости победы, и от боли, явившейся ее следствием. Мышцы моего тела болезненно ныли, изменяясь, перемещаясь, трансформируясь, причем практически все. И хотя мне, будущему, прекрасно было известно, что сей процесс идет только на пользу, и данное ощущение он испытывал сотни раз, но привыкнуть к ним даже он так и не сумел. Да еще эти оповещения прямо в сознании, которые так сразу и не уберешь. Охотник. Уровень 3. Получен навык «Разделка туши». Разделка туши. Обычная. Если вы охотитесь на добычу, то вы собираетесь ее съесть, ну или хотя бы понадкусывать. Для хищников это нерушимое правило. Но разумные существа зачастую плевать хотели на законы природы, изобретая вместо них собственные. Однако охотиться ради пищи некоторые из них все-таки продолжают. И теперь вы понимаете, какие части вашей добычи содержат в себе больше питательного мяса. И как их от всего остального лучше отодрать. Охотник. Уровень 4. Получен навык «Взгляд охотника». Глаз охотника. Необычное. Пассивное. Активируемое. Настоящий охотник при виде своей добычи должен знать, чего от нее можно ожидать, как в плане опасности, так и в плане возможных трофеев. И вы будете знать это, если как следует поднапряжетесь и сравните исследуемую дичь с теми живыми существами, которые вам уже известны, подмечая общие закономерности. А еще есть возможность спросить совета, пусть даже сомнительного, и по весьма высокой цене. Охотник. Уровень 5. Получен модификатор физического состояния. Ловкость. Плюс 1. Ловкость. Способность к точному управлению вашим физическим телом, координация движений и мелкая моторика рук. Ваша оценка – 8 баллов. Это заметно выше среднего человеческого уровня, хотя завязаться в узел у вас пока не получится. 3 уровня за такую зверюгу, когда ты не более чем обычный человек, пусть даже с копьем и стрелковой поддержкой, это как-то маловато. Одинокий тролль не сможет разрушить деревню или уничтожить крупный торговый караван, но и легким противником его бы никто не назвал. Для обученных воинов или опытных охотников, чьи уровни перевалили за первую полусотню, сойтись один на один с таким существом — риск в некоторых случаях смертельный. Переоценившие себя глупцы или те, кто просто неудачно споткнулся, регулярно пополняют собой меню подобных монстров, а парочки сожранных крестьян или даже лесорубов, безуспешно пытавшихся отмахаться плотницкими топорами, вообще никто в бесконечной вечной империи не удивится. Ерунда, дело-то житейское. И потому за победу над троллем я ждал в виде соответствующей награды уровней 5, а то и все 6. Получил же лишь 3. Но все равно обрадовался настолько, что, несмотря на боль в мышцах, лицо само собой расплылось в улыбке. Во-первых, я получил сканирующий навык. Будущему мне было прекрасно известно, что подобные способности будут работать и с тем, что не относится к сфере их изначального применения, пусть даже значительно хуже. Например, с людьми, зельями или артефактами. Да, навык всего лишь необычного ранга обманет любой полупрофессиональный плут, но это лучше, чем ничего. Значительно лучше. Именно возможность отличить психически неуравновешенную ведьму от полоумной старухи, волшебный эликсир от подкрашенной водички или настоящий волшебный предмет от груды мусора, зачастую отличает тех, кто выживет и добьется успеха, от трупов, сдохших глупо и бесславно. Даже с учетом того, что взгляд охотника за неимением магической будет тратить жизненную энергию, а это больно и очень выматывает, мне было чему радоваться. В конце концов, знания по его применению уже загружены в сознание, а освоив на достойном уровне один прием, вообще-то не свойственный обычной человеческой природе, намного легче освоить и другие. Во-вторых, хорошего настроения добавляло то, что мне повысили одну из характеристик. Казалось бы, единичка в ловкости — это немного. Займись гимнастикой и прочими физическими упражнениями того же толка, и она подрастет сама собой. Месяца через 2-3, если филонить не будешь. Но каждый лишний балл в статистике делает получение новых уровней намного более простым и безопасным занятием. Ведь они — та основа, на которой базируются мои возможности и даже навыки. И всего лишь необычным классом подобный дар получить сложно. Очень сложно. Если попадется один на десяток уровней, уже хорошо. Плата за боль в растягивающихся мышцах, которая пройдет минуты через 3 или 4, ну, в худшем случае, через 10, по сравнению с получаемой выгодой, совершенно ничтожна. «Бальтазар, а эта штука точно сдохла?» — опасливо уточнила Оливия откуда-то из-за спины. «Бальтазар, а ты можешь отрубить ей голову? Мне так спокойнее будет, а то мало ли...» «В принципе, могу». Я с сомнением покосился на свой топор, который от такого испытания точно затупится в конец. Дарованный навык разделки туш в лучшем случае подскажет, куда бить, чтобы добычу расчленить быстрее, но на сам процесс ни капельки влиять не будет. Хотя башка тролля на самом деле довольно неплохой трофей, который даже мелкому аристократу на стенку повесить не зазорно. Но не буду, поскольку работы получатся выше крыши, а мы пока не проверили, что или кто еще может обитать в этом здании. Если бы в этом доме было хоть что-то живое или неживое, оно бы нас уже нашло, — фыркнул Диего. Тот концерт, который устроил этот большой кусок дерьма, мог разбудить даже мертвого. Тут даже стены тряслись, из потолка пыль падала. «Да, пропустить такое было сложно», — согласился я с бразильцем. «Но проверить все равно не помешает. Подозреваю, что некоторые существа тренировочного лагеря не настолько тупы, чтобы связываться с монстром, умеющим так громко орать и чуть не снесшим с фундамента массивный каменный особняк. Однако это не отменит их желание сожрать нас или неумение пользоваться дверными ручками. А обыскать особняк все равно надо. Нам сейчас любая мелочь полезна будет». Старые деревянные ставни, покрытые облупившейся зеленой краской, оказались двойными. Одни распахивались наружу, а другие — внутрь, и при необходимости замыкались небольшим засовом, дабы посторонним оказалось сложнее в здание попасть. Причем во внутренних было стекло, мутноватое и с многочисленными пузырями воздуха, но, тем не менее, все-таки стекло. И знания меня будущего подсказали, что по меркам бесконечной вечной империи такие большие и почти прозрачные листы — это довольно дорогой товар. И если удастся найти более-менее профессиональных строителей с инструментом, то имело бы смысл его демонтировать и продать. Денег хватит, если и не на половину срока пребывания в тренировочном лагере, так, по крайней мере, на пару недель. При разумной экономии, само собой. Промотать-то при желании можно любую сумму, и очень-очень быстро, особенно если покупать не ерунду какую, а действительно полезные вещи, спрос на которые всегда велик. На первом этаже ничего примечательного не нашлось. Стены, покрытые облупившейся краской, деревянная мебель, находящаяся в практически том же состоянии, и вместо распахивающихся створок на железных петлях, снабженная деревянными пазами, где дверки могли двигаться взад или вперед. Из десятка комнат и комнатушек хоть какого-то внимания заслуживало лишь одно помещение, где находилась мини-казарма, а именно две короткие, и узкие двухъярусные койки, стоящие почти вплотную друг к другу. Видимо, там жили слуги хозяина здания, а может, даже и рабы. После мы, по настоятельным просьбам страдающей от жажды Оливии, исследовали пристройку с трубой, которая и в самом деле оказалась кухней. Средневековой такой, пусть и с поправкой на магическое средневековье. Большой камин, большая печь, большие деревянные тазы, пучки каких-то трав, высохших и покрывшихся пылью до такого состояния, что в качестве приправы их теперь использовать вряд ли получится. Посуда имелась, деревянная, причем не расписанные под хохлому нарядные подделки, а сугубо утилитарные миски да чашки, несущие на себе следы длительного употребления и, очевидно, не стоящие ни шиша. А вот про водопровод тут и слыхом не слыхивали, зато нашелся спуск в погреб. Пустой, если не считать пары десятков бочек, не совсем пустых. В одной из них на самом деле оказалось 10-15 килограммов то ли пшеницы, то ли какого-то овса, на удивление зерна выглядели нетронутыми ни мышами, ни плесенью. Еще имелся большой шкаф, разбитый на аккуратные квадратные отсеки, однозначно предназначенные для бутылок, и осколки нескольких этих самых бутылок, но никакого вина, медовухи, портвейна, коньяка или хотя бы пива обнаружить не получилось. Давайте думать логически. Раз здесь снаружи была поилка для животных, значит, животных чем-то поили. Попытался я успокоить девушку, мрачнеющую с каждой минутой все больше и больше. Вероятно, где-то рядом с домом есть колодец, и надо его просто найти. Это если он не засыпан, или сам собою не обрушился. Счел нужным заметить бразилец, у которого в рюкзаке было много чего, а вот фляжки с водой не отыскалось. Но он про нее во время экстренных сборов банально забыл. И прежде чем искать его или проверять, куда ведет дорога, предлагаю все-таки закончить осмотр дома. Тут, если подумать, один только второй этаж и остался. Оливия, а ты не помнишь, откуда тот зомби выскочил? С лестницы, ведущей на второй этаж? Мне кажется, из кухни, — осторожно предположила девушка. Точно не с лестницы. Я помню, что прислонилась к ней и чуть не побежала наверх, когда впервые услышала какой-то шорох и шаги. Может, он в подвале сидел? Но ведь в подвале ничего нет. Или мы плохо искали? По понятным причинам окна в подземном помещении отсутствовали, и единственным источником света являлся нашедшийся у Диего фонарь. Надо будет проверить еще раз. Что-то подсказывает мне, что батареек в этих краях не купить. Бразильцу эта идея не понравилась. Пока ты там будешь потайные ходы искать и стены простукивать, они сядут напрочь. Факелом обойдусь. Отмахнулся я, наглядываясь по сторонам в поисках сухой и вместе с тем не сильно трухлявой деревяшки, которую было бы легко отломать. И одновременно пытаясь вспомнить, насколько низшей нежити свойственно прятаться по подземельям. В принципе, свет они очень не любили, и зомби вполне мог откочевать в помещение, которое ему виделось наиболее комфортным из любой другой части особняка. Но это потом. Вдруг на верхнем этаже нас ждет лаборатория алхимика или мастерская какого-нибудь безумного мага. Вход на второй этаж перегораживала дверь с печатью. Печать была большая, около полуметра в диаметре, и едва заметно светящаяся недобрым темно-алым светом. Состояла она из расположенных по кругу символов неизвестного алфавита в количестве четырех десятков, занимала центральное место дверного полотна и очень сильно походила на те конструкции, которые не раз имелись в моих снах. Впрочем, даже и без них я мог бы сообщить, что трогать ручку — дурная идея, ибо эта штука настолько сильно соответствовала определению «защитная магия», что ей разве только пояснительной таблички не хватало. «А ведь там точно что-то есть», — призадумался Диего, нервно потирая подбородок и кусая губы. Столкновение с первой настоящей магией, которую он видел своими глазами, если не считать самого переноса в тренировочный лагерь и системных сообщений, не на шутку взволновало бразильца. «Пустые комоды и обшарпанные лавки на замок закрывать не будут. А ведь это именно замок, пусть и волшебный». «Замок», — согласился с ним я, пытаясь вспомнить, а как именно похожие штуки обезвреживать надо и насколько они опасны. И, к сожалению, кажется, каждый подобный рунический массив есть своеобразное произведение искусства, чей функционал зависит главным образом от таланта мастера. Один максимум слегка ударит током неавторизованного пользователя, если тот дотронется до дверной ручки. Второй запросто может оказаться снабженным подобием искусственного интеллекта, который стрелять по движущейся цели умеет, и каких-нибудь демонов себе на подмогу вызывать, и сделать вид, будто он больше не активен, догадается, чтобы взломщиков уж наверняка подловить ударом в спину в самый неприятный момент. Правда, последние стоить будут дороже, чем особняк такого размера. Причем не в разы, а на порядке. Попытаемся взломать. «А ты умеешь взламывать такие штуки?» Удивленно посмотрел на меня бразилец. «Ну, я вижу минимум три способа, которые могли бы сработать. Первый — грубая сила, но поскольку у нас нет способности противостоять враждебной магии, лучше ее не использовать. В моей памяти имелись монстры в человеческом обличье и просто монстры, которые сквозь магическую ловушку предпочли бы просто пробежать, терпя ее удары, чем искать обходные пути. Только так рисковать я не собирался, тем более что даже с отсутствием у нас подходящих для взлома волшебных конструкций навыков или инструментов имелись и менее тупые варианты. Во-вторых, ты мог бы попробовать пострелять в дверь. Дерево выглядит прочным, но это все-таки дерево. 3-4 пуль хватит, чтобы какой-нибудь знак испортить и круг этот разорвать. Ну и третий, самый надежный для нас, хотя и труднозатратный. Если мы все-таки найдем колодец и наберем воды в те тазики с кухни, то можно просто устроить маленький пожар, который потом потушим. Вряд ли эта дрянь будет представлять угрозу, если основа, куда она нанесена, сгорит в пепел. Вариант 3, решил бразилец. Если колодец найдем. У меня, к сожалению, не так много патронов, 3 всего. Собирался еще на прошлой неделе заехать в магазин, но как-то все дела. Колодец, который, на счастье, наконец-то сумевший утолить свою жажду Оливии, был прикрыт тяжелой деревянной крышкой от всякого лесного мусора. Мы отыскали на заднем дворе особняка за 3 минуты. Куда дольше искали достаточно вместительное ведро, которое можно было бы привязать к веревке из рюкзака Диего. Дальше же все пошло еще быстрее. Пара килограммов мелко наструганной растопки, осторожно сложенной на некотором расстоянии от двери с магической печатью, 40 или 50 килограммов нормальных дров, на которые пошла находящаяся поблизости мебель, тазы, чьим содержимым можно было бы залить пламя, бросок подожженной деревяшки в подготовленную к пожару баррикаду. Просто удивительно, как быстро могут работать двое мотивированных и физически крепких мужчин при помощи одной недостаточно мотивированной женщины, что не то чтобы ныло и пыталась самым наглым образом филонить, но ту же воду таскала как-то без огонька. «Обидно будет, если домик все-таки полыхнет», — заметил Диего, когда со второго этажа густо повалил дым. «Вроде вечереет уже. Мы тут единственный имеющийся ночлег огню придаем». «Да вроде не должно», — осторожно возразил ему я. «Оливия хорошо лестницу водой залила, пока мы с дровами возились. Там везде лужи стоят, а стены мы уже сами сбрызгивали». Пламя наверху разгоралось, что было ясно по количеству дыма, заставившего нас отойти почти к самым дверям. Осторожная попытка разведать обстановку показала, что дверь с рунической печатью уже занялась, но покуда держится, и после нее мне пришлось долго выкашливать из легких гарь. А потом вдруг раздался громкий треск, Вниз по ступенькам посыпались пылающие обломки, а следом за ними неслись те, кто их со второго этажа сбросил, покинув предыдущее место обитания. Гоблины. Дохлые. Разложившиеся куда сильнее их разрубленного на куски собрата, но все равно каким-то нечестивым чудом способные двигаться. Числом 3 штуки, в истлевшей одежде и каких-то кожаных ошейниках, до сих пор цепляющихся затронутые гнилью шеи. Найденная нами комнатушка на первом этаже с короткими и узкими кроватями действительно предназначалась рабам хозяина данного места, по всей видимости пытающимся хранить свою обитель и после смерти. Только вот постели в ней были не слишком маленькие для невольных сотрудников мага, что здесь обитал, а вполне по росту, толщине и прочим габаритам. Глава 9. С грохотом выстрела Диего всадил первому зомби пулю прямо между глаз, видимо, позабыв про все мои слова и начав действовать так, как учил его мировой кинематограф. Но, надо сказать, ходячий мертвец от удара действительно упал под ноги своим собратьям, заставив тех споткнуться и замешкаться на лишнюю пару секунд. А после начал подниматься почти как ни в чем не бывало, только башка свешивалась в бок под явно неправильным углом. Видимо, трухлявые шейные позвонки такого испытания не выдержали. «Совсем прогнившие и медлительные. Это хорошо». Оценил я скорость движения противников, перехватывая покрепче топор и поднимая с пола щит. Дохлые гоблины, в отличие от шустрика, который почти смог загнать Оливию, сильно напоминали стереотипных ходячих мертвецов тем, что двигались так, словно у них парализовало половину тела. В общем-то, примерно так оно и было, только мышцы не выполняли свою работу из-за банального физического отсутствия. Отвалились они. Да и вообще тот кадр по сравнению с этой троицей смотрелся как откормленный домашний котище рядом со страдающими от недоедания уличными котятами. То ли при жизни был куда больше и уровни выше имел, то ли уже после смерти раз или два сумел задрать кого-то, в то время как сидящая на верхнем этаже троица голодала и потихонечку разлагалась, ибо нечем им было подпитывать наполняющую мертвые тела темную магию. И горят. Это еще лучше. Истлевшая одежда мертвецов после соприкосновения с горящей баррикадой вспыхнула с необычайной легкостью, как, в общем-то, и положено старым сухим тряпкам. И пусть зомби не боялись боли, и от температурного повреждения верхнего слоя прогнивших тканей им было ни жарко, ни холодно, но огонь повреждал то, что заставляло гнилые куски мяса двигаться и жаждать свежей плоти. Энергетику тварей. Подобного не хватит, чтобы их прикончить, но теперь эти ходячие трупы вели себя примерно так же, как живые существа, которым сильно дали по башке, почти отправив в состояние нокаута. Ни координации друг с другом, ни четкости действий, ни соображения хотя бы на уровне дикого зверя. Так, одни инстинкты, заставляющие переть в сторону добычи, разевая рот, едва ли не наобум махая конечностями в сторону цели. «Не надо было открывать ту дверь!» — пронзительно заверещала откуда-то из-за спины Оливия, которой перспектива нового боя с нежитью явно не пришлась по душе. «Бежим!» «Не фиксуетиться!» Я врезался щитом в первого из мертвых гоблинов, уронив его затылком на лестницу, и тут же вмазал топором по колену второго. С одного удара ногу, конечно же, отрубить не получилось, но и сломанные кости тоже хорошо. По крайней мере, тварь замедлится. Попытка отступить выдалась не до конца удачной. Гнилые, но удивительно сильные пальцы уроненного затылком на ступеньке покойника вцепились в щит, и назад мне пришлось двигаться, волоча за собой настырного дохляка, что было весьма неприятно, но не более. При жизни тот весил килограммов 50, ну, максимум 60, а сейчас похудел вдвое. «Мы их сделаем. Руби тех, кого я шиб. Со спины, по ногам!» «А-а-а!» пронзительно заверещала австралийка и с размаху надела полное воды ведро на башку волочащегося за мной зомби, что было вообще-то очень кстати. Теперь свои гнилые зубы в ногу не вонзит. А внезапно для себя принявший душ монстр аж замер на пару секунд без движения, явно стараясь сообразить, а почему эта вселенная вокруг него вдруг так изменилась, став маленькой, темной, холодной и мокрой. Ну или просто пытаясь понять, как ему укусить добычу, если между зубами и человеческой плотью толстая доска. Ждать завершения мыслительных процессов в протухших мозгах я в любом случае не стал. Вместо этого рубанул топором по излишне цепкой кисти покойника, смахнув ее половину к чертям собачьим. Пальчики-то хрупкие, особенно если гнилые. «Неплохо, девочка», — одобрил ее маневр Диего, выстреливший хромоножки в грудь и уложивший того на месте. Вернее, опрокинувший его на идущего третьим покойника. Все-таки пуля имеет весьма приличный импульс, а тело данного гоблина и изначально было легким, ну, максимум килограммов 50-60, а уж после смерти оно похудело минимум наполовину. Затем бразилец осторожно отложил в сторону творение современной технической мысли и вооружился тазиком. Вернее, большим таким корытом, где бы при необходимости купаться можно было. Поднатужившись, бразилец приподнял его и вылил из емкости всю воду навстречу приближающемуся зомби, который был самым медлительным из всей троицы ходячих мертвецов, но в то же время и самым везучим, ибо ни одного удара пока не получил. А после Диего поднял в воздух опустевшую емкость и с размаху накрыл ею субтильного покойника, словно мышь стаканом. «Ух, так держать!» Зомби в глухом деревянном шлеме отчаянно желал вступить со мной в драку, колотя руками и пытаясь царапаться. Но поскольку когтями и обрубком одной руки он скреб по подставленному щиту, я не особо возражал. Нахаживать его раз за разом топором, надрубая плечи и подготавливая почву для дальнейшего расчленения, так было вполне удобно. Оливия несмело топталась за спиной у моего противника с перекошенной от страха физиономией и тыкала его кончиком тесака куда-то в спину, реального ущерба не нанося, но, может, хоть отвлекая. Большое перевернутое корыто тряслось и ерзало. Оказавшийся под ним мертвец не хотел играть в черепашку, которая спряталась в своем панцире, а хотел выбраться и терзать плоть живых, но вскочивший сверху на емкость Диего надежно прижимал его к полу своим весом. И даже охаживал киркой, выданной шахтеру от щедрот бесконечной вечной империи, лапы зомби с надрубленной ногой и пулевым ранением груди, что все-таки поднялся на ноги и теперь пытался забраться на возвышение вслед за находчивым человеком. Не очень удачно. И ловкости твари не хватило, и предназначенный для разрубания горной породы тяжелый кусок железа кромсал мертвую плоть как бы неэффективнее моего топора. Жаль только, долго махать своим оружием на высокой скорости бразилец не сможет, слишком уж тяжел инструмент шахтера. Очередной мой удар провалился в пустоту. Правая рука мертвого гоблина с шапкой в виде ведра отделилась от остального туловища. Устав от бесполезного тыканья в меня башкой, последней верхней конечностью, он все-таки стянул свой экологически чистый шлем и был сбит с ног, ибо, шагнув вперед и протаранив его всей массой тела, я худосочную нежить попросту опрокинул. Сражение с мертвыми гоблинами очень напоминало драку с какими-нибудь школьниками, обколотыми наркотиками до полного опупения, и даже больше. Стукнуть их или уронить несложно, только вот это особых результатов не дает. «Не по спине!» «По ногам, и не кали лезвием, а бей лезвием! Широким замахом!» — крикнул я, бестолково тычущий тесаком, куда попала Оливии, обрушивая топор на шею ходячего трупа. С первого раза обезглавить того не получилось, но удар щитом сверху вниз заставил поднимающегося было монстра опять распластаться на полу. «А лучше иди помоги Диего, тут я и сам справлюсь!» «Ух!» С грохотом бразилец прыгнул вниз со своего трясущегося постамента, ибо зомби на тот таки вскарабкался, несмотря на несколько глубоких рваных ран и кирку, плотно засевшую в черепе. «Да как этих отродий дьявола убивать-то?» медленно и тщательно. С третьей попытки, но башку своему врагу я срубил. Теперь, оставшись с одной лишь левой лапой, он стал почти не опасен. Еще минуты две, ну, максимум три, и я его добил бы. Проблема в том, что за это время моих союзников почти наверняка покусают, лечить их будет проблемно, а бросить — аморально и недальновидно. Эти люди, по крайней мере, не совсем пропащие, а какими будут те, кого я встречу, неизвестно. Увы, но неадекватов разной степени долбанутости среди землян хватает, и пока большая их часть еще не успела подохнуть по собственной дурости. Отступаем из дома. Растянем их и перебьем по одному. Оливия, отдай тесак Диего. И ведро возьми. Повторишь свой подвиг на бис. Говорить приходилось короткими фразами, после каждого предложения делая вдох, ибо усталость постепенно накапливалась, и дыхалка начинала подводить. Я физически хорошо развит, конечно, но все-таки не чемпион какой-нибудь по многоборью. К счастью, придуманный на ходу маневр удался целиком и полностью. Диего и Оливия отступили к выходу наружу без малейших колебаний, и я последовал за ними, подгоняемый идущим по пятам, одноруким безголовым туловищем, чьи ноги, тем не менее, были в полном порядке. Когда мы отошли от здания метров на 30, хромоножка с киркой в голове только-только показался на пороге, и подоспел он как раз к тому моменту, когда совокупные усилия топора, тесака и ведра, которым Оливия колошматила врага с куда большим энтузиазмом, сбили его сородича на землю и лишили последней конечности. Пусть этот труп еще шевелился, но теперь он стал почти безопасен. Атаковать было нечем, разве только в ногах запутается не вовремя. Нет, он пытался, но не получилось. Невзирая на подобную помеху, мы окружили второго зомби и разделали на куски. Ходячий мертвец, во всяком случае, на основе гоблина, это ну вообще не противник живым людям, если те нападают толпой на одного. Фух. Устало вздохнул Диего, чьи руки дрожали, когда второй по счету ходячий труп почти прекратил шевелиться, ибо шевелить ему было уже де-факто нечем. Тварь еще не совсем сдохла и пыталась скрести землю обрубками конечностей, но даже если мы оставим ее так, она обязательно окончательно отдаст концы. Причем скорее рано, чем поздно. Монстр будет инстинктивно пытаться восстановить хоть какую-то дееспособность, дабы не загнуться от голода, и в итоге сам себя угробит, опустошив запасы силы, поддерживающие его существование. «Клянусь Девой Марией, какие же эти твари неубиваемые!» «Ага», — согласился я, разглядывая погнутое лезвие топора, который теперь совершенно точно требовал ремонта или замены. И на тесаке, принадлежащем Диего, тоже выщербен всего за один бой, появилось словно за целый месяц непрерывной эксплуатации. Пошли освобождать сидельца из-под тазика. Сам он выбраться, походу, так и не сумел. То ли мозги совсем сгнили, то ли мышцы. «Пошли», — согласился бразилец, а после с сомнением покосился в сторону дохлого тролля, лежащего совсем рядом с нами и воняющего лишь чуть-чуть меньше, чем основательно прогнившие гоблины. «Слушай, а эта штука не оживает. От такого ходячего трупа мы уж точно не отмашемся. Его, пожалуй, и из пушки не убьешь. Ну, в смысле, второй раз». «Пушки у нас все равно нет, так что не будем думать о худшем». Знания будущего меня на эту тему молчали, но ходячие трупы гигантов он видел почему-то редко. Живых — часто, зомби на основе людей и им подобных — регулярно. А вот не мертвых великанов и иной, схожей крупномасштабной фигни, то ли один раз, то ли два. И поскольку напрочь лишенными фантазии и практически смекалки идиотами враги его в большинстве случаев не являлись, то, видимо, существовали причины, по которым они не могли слишком уж активно использовать столь впечатляющие рода войск. «Пошли уже. Оливия, бери ведро. Оливия, ты там плачешь, что ли?» Оливия действительно плакала. Вернее, выла. Беззвучно. Сидела на земле и самозабвенно предавалась рыданиям, словно не было у нас других забот, и будто это и совсем не она минуту назад с яростными криками охаживала чуть ли не трещащим от подобного энтузиазма ведром спину сбитого с ног зомби. Догнал ее стресс после всего пережитого. И теперь началась истерика. Опытным тоном констатировал Диего, силой заставил девушку подняться и, придерживая за плечи, осторожно повел к дому. «Поплачь, поплачь, девочка, легче станет. И посиди-ка пока лучше на скамеечке где-нибудь. Мы с последним уродом сами управимся». «Ты точно шахтер, а не психолог?» — позволил себе пошутить я, осторожно заглядывая внутрь строения. Все было тихо, если не считать треска пламени и елозящего туда-сюда тазика. «Пожар! Срочно бежим тушить, пока тут все не сгорело к чертям собачьим!» Огонь удалось остановить прицельными выплесками воды, пусть и с большим трудом, поскольку заготовленных запасов жидкости совсем уж на все не хватило, и пришлось спешно совершить несколько дополнительных рейсов к колодцу, чтобы залить так и норовящие внутрь полыхнуть багровеющие угли. С еще большим трудом мы совместными усилиями прикончили хитрого зомби, коварно пересидевшего всю веселуху под своим тазиком. Нет, особых проблем этот хилый гниляк не доставил. Корыто чуть-чуть приподняли рычагом, и все, что пыталось просунуться в появившуюся щелочку, оперативно обрубалось. Но как же у нас болели руки после всех этих экстремальных нагрузок? Свои ощущения я мог выразить либо воем, либо матом, и, судя по тому, что Диего издавал звуки в целом аналогичные, для пожилого бразильца подобные нагрузки тоже оказались немножечко чересчур. Однако пройденные испытания, по крайней мере, компенсировались адекватной наградой. Уровней мне не прибавили, видимо, решив, что четверка захудалых покойников не подходит под определение «дичь», и ее недостаточно для того, чтобы выдать повышение ополченцу аж третьего уровня. Но это расстраивало не сильно, ведь второй этаж здания, в отличие от первого, выглядел по-настоящему шикарно. И никто подчистую оттуда материальные ценности не выгребал. «Красиво», — восторженно протянула Оливия, любуясь обстановкой, и, словно поддакивая ее словам, небо громыхнуло грозовым раскатом. На улице начался дождь. «Впрочем, обсерватории мне всегда нравились, а это еще и такая необычная». «Жаль, нет у нас грузовика, чтобы сдать все это добро в ломбард», — согласился с ней Диего, настроенный куда более практично. Моя догадка насчет лаборатории безумного волшебника оказалась частично правильной. Второй этаж поместья и в самом деле по большей части представлял собой своеобразное рабочее помещение. Только это была не мастерская чародея, а пункт наблюдения за звездным небом. Из него вывезли телескопы и книги, оставив только шкафы, где те когда-то стояли, но сохранились ведущая к высокой крыше круглая и широкая обзорная галерея, катающиеся по ней кресла на колесиках и открывающиеся изнутри люки, явно предназначенные для того, чтобы смотреть наружу, оставаясь в комфорте. Гораздо качественнее раскрашенные стены, даже сейчас смахивающие на космическую черноту благодаря своему истинно-черному цвету, до сих пор несли на себе изображения неведомых созвездий, состоящих из серебристых дисков с разным количеством лучей, соединенных где-то толстыми линиями, где-то тонкими штрихами, а где и вообще пунктиром. С потолка на тонких цепях свисали макеты небесных тел, выполненные то ли из бронзы, то ли из какого-то иного средневекового металла. Стоящая тут и там мебель выглядела роскошно. Узоры золотыми и серебряными нитями, невероятно реалистичные цветные рисунки, резьба, зеркала, даже инкрустрация какими-то полудрагоценными камнями. Нечто похожее в таком количестве на Земле стоило бы, как новенький автомобиль премиум-класса. Причем все это великолепие даже не запылилось. Кажется, помимо живых трупов, данное помещение охраняли еще и какие-то бытовые чары. В шкафах попадались вещи, которые то ли не успели вывезти, то ли посчитали недостаточно ценными, дабы брать с собой. Стопка из 7 книжек, бар на 2 десятка бутылок, выглядящих разнообразно и дорого, инкрустированная серебром трость, изящная тонкая посуда из фарфора и хрусталя, стратегический запас шелковых носков, чулок, трусов и даже несколько белоснежных рубашек, превосходящих выданные в стартовом комплекте вещи, словно изысканный торт, пыльный сухарь каменной твердости. «Ой, а тут дверка». Оливия обнаружила, что в стене есть проход в соседнее помещение, и сунулась туда даже раньше, чем я успел предупредить ее о возможной опасности. Но тут же вернулась, красная, как вареный рак. Небольшое помещение, отделенное стеной от остальной обсерватории, представляло собой спальню, в которой, собственно, спали, видимо, не так уж и часто, ибо обставлена данная комната оказалась как гнездышко для любовных утех. Кровать с несколькими перинами, на которой мы бы уместились все втроем, и еще бы осталось место для тех же четверых гоблинов. Картины эротического содержания на стенах, где разного рода люди и нелюди активно предавались всем известным им сексуальным практикам, включая и те, что однозначно проходили у землян в разделе извращений. В распахнутом шкафу висели женские платья весьма любопытного дизайна и белье, вне зависимости от своего фасона, сделанные из кружев, с таким количеством пустого пространства, что сразу становилось ясно. Оно не скрывает, оно подчеркивает. Прорези на стратегически важных местах и участки открытого тела. По всей видимости, дом, который мы исследовали, являлся заброшенной дачей какого-то аристократа, куда он приезжал отдохнуть от рабочей суеты и полюбоваться ночным небом. Вместе с любовницей, а может даже и любовницами. Во всяком случае, явно женская одежда была нескольких разных размеров. Кажется, ночь начинается, а дождь и не думает стихать. Приоткрывший ставни Диего полюбовался барабанищами о стекло косыми струями дождя. «Заночуем здесь. На кровать не претендую, лучше уж на каком-нибудь диване умещусь. Тем более, они выглядят роскошнее, чем весь мой дом». «Я туда тоже не лягу», — поспешила заявить Оливия, пытаясь подозрительно косить глазами в разные стороны на обоих малознакомых мужчин, с которыми придется ночевать где-то у черта на куличках. «Какие вы, однако, пуритане», — хмыкнул я, изучая оставленную хозяевами стопку книжек, по счастью, написанных на языке бесконечной вечной империи. Три сборника стихов сойдут разве что в качестве товара для продажи. Фолиант с описанием наиболее распространенных рас, всей части мультивселенной встречающихся, туда же. Нет, информация там в целом полезная, но у меня за год вещих кошмаров сведения о привычках и в некоторых случаях анатомии иных рас не сильно меньше накопилось. Ну, а люди есть люди. А вот иллюстрированный сборник кулинарных рецептов в трех томах заслуживал пристального внимания. Во-первых, аристократы всякую хрень есть не будут, ну, если только их очень сильно не припрет. Во-вторых, раз эта книга нашлась в тренировочном лагере, то в качестве ингредиентов ее автор должен был использовать то, что в тренировочном лагере же встречается более-менее регулярно. А тут съедобны далеко не все красивые плоды и ягоды. Да и шашлык из свежей дичи запросто способен отправить неудачливого гурмана в страну вечной охоты, если попадется тварь с токсичной плотью. Ну и в-третьих, рядом с некоторыми блюдами встречались примечания, повествующие о важности соблюдения технологии приготовления опасного токсичного ингредиента или пользе данного блюда для развития зоркости, ловкости или там аурной стойкости. И за ошибку в массе соуса из ядовитых грибов или рекламу пустышек, не дающих реального выхлопа. Автора, дворяне бесконечной вечной империи, скорее всего, самого бы сварили в окружении корней мандрагоры. А после воскресили и потушили на медленном огне за компанию с вырезкой из жопы дракона и листьями волшебного лопуха. Ладно, оставайтесь, располагайтесь, развлекайтесь. А у меня еще работа есть. Волка надо ободрать, разделать и как следует обжарить. Ведь на сегодня еда-то у нас есть. Но что мы кушать будем завтра? А еще снятие шкур, выбивание клыков, выдирание когтей и прочая подобная хозяйственная деятельность относятся к профессиональной сфере охотников. Ее тоже учитывают при выдаче следующего уровня. В прошлый раз я не получил данный класс на старте в тренировочном лагере, но жадность и практичность заставили освоить нужные премудрости немного позже. Вдобавок, если мы встретим других землян или тех, кто помещен в этот мир для того, чтобы лучше подготовить новых подданных бесконечной вечной империи к их новой роли, то действительно хорошую добычу, вроде дорогих вин и ценных фолиантов, лучше прикрыть чем-нибудь менее броским. Например, драной звериной шкурой или подгоревшим шашлыком из волчатины. Эх, тролля бы разделать. Будущему мне не раз приходилось пить зелья, сделанные из потрохов подобных монстров, являющихся настоящим ходячим кладом для опытного алхимика. Но, к сожалению, опытного алхимика среди нас нет, а без него и его инструментов, заготовка мяса, крови и внутренних органов твари смысла не имеет. Они, конечно, не протухнут в единый миг, но если еще и не потеряли своих чудесных свойств, то сделают это вот-вот. Впрочем, нет худа без добра. По крайней мере, сегодня я упашусь с разделкой трофеев не до кровавых мозолей, а просто упашусь. Глава 10. Ай! Не смог сдержать я эмоции, почувствовав внезапную боль в ноге от чьего-то укуса. А скосив глаза вниз, обнаружил нечто черное, извивающееся и большое, сумевшее прогрызть добротные сапоги из кожи тролля и вцепиться в щиколотку. Руки сами собой сложились в жест концентрации, облегчающий чары хрономантии. Губы шепнули заученное слово «активатор». Мысль очертила зоной воздействия лишь один небольшой участок собственного тела, и моя нога вновь вернулась к тому состоянию, в котором находилась секунд 5 назад. То есть стала невредимой, к огромному удивлению тыкнувшейся в целехонькую кожу своей безглазой мордой пиявки переростка. Покрытое слизью длинное черное тело, по размерам и консистенции похожее на большой батон вареной колбасы, немедленно получило отвешенный со всей дури пинок и отлетело метров на 10, бешено извиваясь и вращая круглой зубастой пастью. Однако на землю оно так и не шлепнулось. Прямо в полете оказалось перехвачено шипастой лианой, которая до этого момента мирно свешивалась с ближайшего дерева. Но при приближении к ней добыча мгновенно среагировала, обвелась вокруг маленького чудовища и сжалась, протыкая жертву десятками выскочивших тонких шипов. И, начиная через них же, с характерными сосущими звуками поглощать плоть, словно воду. Пара секунд, и лишь опустевшие клочья шкурки падают на землю. К сожалению, пытавшийся цапнуть мою ногу монстрик имел компанию. Буквально вся земля вокруг нас внезапно покрылась вынурнувшими непонятно откуда гибкими черными телами, ползущими навстречу теплой крови, и явно намеревающимися не оставить ни капли ее в человеческих телах. Ненавижу болото. К оружию, нас атакуют! Команда, по большому счету, была излишней, ибо пропустить засаду, внезапно устроенную стаей пиявок, мог бы только слепой. За увеличение размера и мощи эти существа заплатили скрытностью, и сейчас данный факт сыграл против них, ибо разошедшаяся во все стороны вдоль земли волна пламени мгновенно спалила всю траву в круге радиусом 30 метров, подожгла кустарники и изжарила пиявок, полопавшихся словно сосиски, забытые в кипятке. К счастью, участь сгореть в лесном пожаре нам не грозила. Высоченные деревья, обхватить стволы которых никогда бы не смог ни один человек, создавали у своего подножия довольно-таки влажный микроклимат. Мельчайшие капельки воды, оседающие на коже лица, чувствовались при каждом шаге. И если бы зону видимости не ограничивала вездесущая растительность, то мы бы все равно далеко смотреть не смогли, поскольку мешался бы густой туман. «Мерзость! Мерзость! О боже, фу, ну и мерзость!» Не могла сдержать своей реакции на громадных пиявок волшебница, которую всю трясло от испытываемых эмоций, а также перерасхода сил. Пусть она имела аж выдающийся магический класс пироманки, но все-таки подобные площадные атаки были по ее меркам немножечко перебором. Едва ли любительнице играть с огнем удастся повторить свой эффектный трюк в ближайшую пару часиков, а необходимость в нем, увы, может появиться гораздо раньше. Лес, по которому мы шли, был полон неприятных сюрпризов. «Ненавижу этот гребаный болотный лес! И фауну, и флору ненавижу!» «В тренировочном лагере было легче», — с охотой подтвердил один из моих спутников, взмахом руки отгоняя гибрид комара с воробьем. Размеры были птичьи, а вот все остальное принадлежало насекомому, к сожалению, сумевшему увернуться от несущейся ему навстречу ладони. «По крайней мере, если далеко от зон высадки не отходить. Ну, волки, ну, медведи, ну, большие хищные ящерицы или плотоядные страусы. Ничего такого, против чего требовался бы огнемет. А это точно земля. Может, нас по ошибке в какую-то другую часть бесконечной вечной империи высадили?» «Точно», — мрачно буркнули откуда-то у меня из-за спины. «Более того, Европа. Географические координаты не скажу, но звездное небо выглядело ночью так же, как у меня дома. А жил я в Берлине и в детстве увлекался астрономией». «Да, наша планета сильно изменилась за эти месяцы», — нервно хмыкнула вторая и последняя женщина среди нас, поправляя висящую на плече лютню. Барды, в принципе, тоже были способны на волшебство, но, к сожалению, боевых чар за ними не числилось, во всяком случае за теми, которых я знал. «Вот интересно, и зачем бесконечной вечной империи все это было надо? Я не могу себе представить, чтобы превращение Европы из постиндустриальной утопии в волшебные джунгли, сопровождаемое принудительной ротацией населения и высочайшей смертностью, было бы выгоднее, чем эксплуатация уже налаженного хозяйства с принуждением аборигенов, ну, то есть нас, к полной покорности. Все очень банально. Расширение и ресурсы. Это даже не сказать, чтобы секрет. Во всяком случае, когда я задала примерно такие же вопросы, наставница сразу же все на пальцах объяснила, навесив в качестве платы всего лишь дополнительную пару серебрушек. Пироманка, кажется, успокоилась достаточно, чтобы продолжить путь в поисках того, что осталось от прежней цивилизации нашего мира. «Бесконечная Вечная Империя является высокоразвитой магической цивилизацией, потому она и оптимизирует все включенные в свой состав миры таким образом, чтобы они выдавали максимальный выхлоп того, что ей требуется. И это не танкеры с нефтью, миллиарды тонн зерна или орды офисных работников. Постоянно растущему межмировому государству для его процветания требуется волшебство. А талика сил какого-нибудь полубожественного архимага, которую он ежедневно отдает как установленный системой налог, за счет своего высокого качества запросто может оказаться ценнее сотен тысяч душ простых людей». Несколько минут после пробуждения я лежал на греховно удобном диванчике и осознавал сон, пришедший из пока еще не случившегося будущего. Не сказать, чтобы сильно далеко будущего, 99 дней осталось, мизер. Хотя доведется ли мне вновь встретиться с той компанией, и окажусь ли я после тренировочного лагеря в европейских джунглях, большой вопрос. Нет, сам тропический магический лес наверняка будет выращен на прежнем месте и заселен пиявками, хищными лианами, а также прочими несвойственными биоценозом Земли обитателями. Но моя история уже свернула в новое русло, ведь в моих воспоминаниях о первых днях здешних скитаний были холод и голод, но не было больной ноги. Не все перемены могут быть к лучшему, и как знать, сколько бабочек в альтернативной временной линии я уже раздавил. А чего я вообще хочу? С тех пор, как в голове вспыхнуло первое сообщение от бесконечной вечной империи, времени подумать над этим вопросом, от которого в жизни зависит, если и не все так очень многое, как-то и не имелось. Выйти из тренировочного лагеря до истечения назначенного срока. Пфу, справлюсь. Да, это жестокое и суровое место, но оно рассчитано на то, чтобы большинство новых граждан бесконечной вечной империи его покинули. С какими результатами — другой вопрос. Спасти родителей, а также тех родственников, друзей и просто знакомых, кого смогу? Безусловно. Вот только те, кто не попал в число погруженных в стазис иждивенцев, находятся вне даже теоретической досягаемости. 100 дней не хватит обывателю, дабы обрести мощь, позволяющую перетряхнуть целый мир в поисках нужных людей. Дальше дела тоже пойдут не легче. Избежать хотя бы части грядущих катастроф и обеспечить лучшее будущее для себя и для всех остальных землян, по возможности сохранив хотя бы часть привычного культурного уклада, прочно завязанного на технологических достижениях? О, да, мне этого хочется. Можно даже сказать, жаждется. И, кажется, часть этого желания принадлежит великому хрономанту из снов, а не тому, кем он был когда-то. Месть бесконечной вечной империи за ее действия, а также возможности задать неприятные вопросы бывшим властителям Земли, ну, солгал бы, если бы сказал, что это совсем меня не интересует. Но надо же расставлять приоритеты. Сначала выживание, а все остальное потом. Максимально возможного личного комфорта и безопасности? Хм, нет, было бы, конечно, неплохо, но ради всех остальных целей этим можно пожертвовать. Придется пожертвовать. Хотя, конечно, становиться каким-нибудь аскетом, не видящим в жизни ничего, кроме поставленных перед собой фундаментальных задач, не собираюсь. Моя крыша, которая и без того изрядно съехала, от подобных перегибов может вообще улететь в неизвестном направлении. А на что будет способен безумец, вооруженный знаниями будущего? Не знаю и знать не хочу. Какие проблемы будущего, я помню. Глобальные имеются в виду, а не маленькие личные трагедии. Разрушение инфраструктуры Земли, вызванное магическим терраформированием, из-за которого в руинах мегаполисов быстро наступил голод, сопровождаемый отсутствием прочих товаров первой необходимости и стремительным технологическим упадком. Крах общественных институтов Старого мира, вызванный тем, что многие люди получили в свои руки такой универсальный и разрушительный инструмент, как сверхъестественные способности. И ни одно правительство или прочая командная структура не может функционировать, когда ее составляющие либо погибли, либо пропали без вести, либо рассыпаны по всей планете, география которой сильно изменилась. Мутировавший растительный и животный мир нашей планеты, который благодаря вливанию ударной дозы волшебства станет достаточно агрессивным, чтобы люди с вершины пищевой цепочки отодвинулись куда-то в середину. Ибо существ, рассматривающих среднестатистического человека в качестве пищи, стало не счесть. Междоусобные войны, убившие куда больше людей, чем все остальные проблемы наступившей анархии, ибо с голодом, холодом и зверьем можно было бы справиться, если бы главари бандитских шаек, диктаторы, новоявленные корольки, лидеры религиозных фанатиков и прочие подобные персоны поменьше воевали между собой, заставляя нашу цивилизацию терять последние крохи технологических и человеческих ресурсов. Вторжение чужаков. О да, другие обитатели бесконечной вечной империи, которым приглянулась Земля и ее жители, по праву должны были занимать в этом списке место номер один. Они забрали себе все, что уцелело. Они убили всех, кто был против. Не все из них были так уж однозначно враждебны нам, но мало кто не пользовался удобной возможностью, если мог расширить подчиняющуюся ему территорию, забрать чужие ресурсы или захватить побольше рабов. Итак, цели себе я наметил, основные проблемы припомнил. Что нужно мне для того, чтобы добиться максимального результата в поставленных перед собой задачах?